26. Когда отец маленькой Ламии Брон был избран в Сенат, девочке выпало недолгое счастье. Они переселились с Лузуса на центр Тау-Кита, в зеленый рай административно-жилого комплекса. И там-то Ламии довелось увидеть старинный, еще плоский мультфильм Уолта Диснея. Он назывался «Питер Пен». Потом она прочитала книжку Джеймса Барри и навсегда заболела этой сказкой. Много месяцев пятилетняя девочка надеялась, что однажды Питер Пен прилетит и заберет ее с собой. Она оставляла ему записки с указаниями, как найти ее спальню, под слуховым окошком, которое с козырьком. Когда родители засыпали, она выскальзывала из дома и до самого утра лежала на мягкой траве в оленьем парке, глядя в молочно-серое ночное небо ТКЦ и грезя о мальчике из страны небывальщины, который однажды возьмет ее с собой, и они полетят, вторая звезда направо, а потом прямо до самого утра. Она станет его помощницей, мамой потерянных мальчишек, не Мизидой злого капитана Крюка, а главное — новой Венди, новой подружкой-ровесницей мальчика, который никогда не вырастет. И вот теперь, 20 лет спустя, Питер наконец-то пришел за ней. Когда стальной коготь Шрайка проник в нейрошунт за ее ухом, Ламия не почувствовала боли. Ее просто сорвал с места ледяной вихрь. Она летела, неслась, все быстрее и быстрее. Ей прежде доводилось, преодолев киберпространственный барьер, проникать в недра инфосферы. Всего несколько недель назад Ламия и ее приятель, компьютерный фанат, недотепа В.В. Сурбринер, совершили налет на матрицу техноцентра. Они помогли Джонни переместить воскрешенную личность в его кибрида. В периферию они пробрались, личность похитили, но в матрице сработала тревога, и ВВ погиб. С тех пор у Ламии пропало всякое желание соваться в инфосферу. Но сейчас она вновь очутилась в ней. И это не шло ни в какое сравнение с прошлыми ощущениями Ламии, когда она подключалась к инфосфере через обычный комлок или шлем. То, что было теперь, напоминало полную фантапликацию, будто ты очутился внутри высококачественного цветного голофильма со стереозвуком. Даже лучше. И Питер наконец-то прилетел за ней. Ламия воспарила над дугой планетарного лимба Гипериона и увидела паутину примитивных микроволновых и лазерных инфоканалов, здешнее жалкое подобие инфосферы. Она не стала к ней подключаться. Оранжевая пуповина звала Ламию в небо, к настоящим шоссе и проспектам киберпространства. Вторгнувшись в пространство Гипериона, ВКС Гегемонии и Раи Бродяг принесли с собой лабиринты и хитросплетения своих инфосфер. Новообретенным зрением Ламия различала каждую струйку в инфопотоке ВКС, пронизанном красными артериями экранированных каналов в бурном зеленом океане информации, в котором проплывали вращающиеся фиолетовые шары корабельных эскинов, эскортируемые черными фагами. Но этот океан был лишь крохотной каплей мегасферы сети, просочившейся сквозь черные трубы бортовых порталов, вслед за разбегающимися кругами информволн, источниками которых являлись десятки непрерывно работающих мультипередатчиков. Она нерешительно замерла, не зная, куда направиться, какой путь выбрать. Мгновенная заминка словно отключила невидимые крылья, и тысячекилометровая пропасть внизу сразу обрела гибельную глубину. Так Питер Пен разучился летать, когда усомнился в себе. И тут Питер, ее Питер, схватил Ламию за руку и потянул вверх. «Джонни!» «Здравствуй, Ламия!» В ту же секунду, когда она увидела его и ощутила его присутствие, раздался щелчок, и ее собственное тело внезапно обрело прежнюю непрозрачность и весомость. Это был воистину Джонни, такой, каким она видела его в последний раз, ее клиент и любовник. Острые скулы, карие глаза, курносый нос, упрямый подбородок. Рыжевато-каштановые кудри все так же лезли ему за шиворот, а лицо по-прежнему могло служить образцом энергичной целеустремленности. И по-прежнему стоило ему улыбнуться, как она готова была растаять. «Джонни! Она обняла его, тут же почувствовала ответное объятие, и они воспарили над миром. Крепкие руки, налившиеся поразительной силой, гладили ее спину, к ее груди прижималась его теплая грудь. Наконец они поцеловались, и реальнее этого поцелуя в ее жизни ничего не было. Ламия плыла теперь на расстоянии вытянутой руки от Джонни, положив ладони ему на плечи. По их лицам, как морская рябь, пробегали отблески зеленых и фиолетовых волн бескрайнего океана инфосферы. «Это все взаправду?» Она услышала звук собственного голоса с лузусским выговором, прекрасно сознавая, что лишь подумала об этом. «Да, конечно. Все такое же настоящее, как любой уголок киберпространственной матрицы. Мы с тобой находимся на краю мегасферы, в пространстве Гипериона». Джонни так и не избавился от своего непонятного, так раздражавшего Ламию акцента. «Что же все-таки произошло?» Вместе со словами она передала ему образ Шрайка и чувства, охватившие ее при внезапном проникновении пальца лезвия в затылок. «Да, все так», — мысленно ответил ей Джонни, держа ее крепче. «Таким образом он выпустил меня из петли Шрюна и забросил нас с тобой прямо в инфосферу». «Джонни, я умерла?» Лицо Китса улыбнулось ей. Он слегка встряхнул ее, нежно поцеловал и повернул так, чтобы ничто не мешало им видеть все вокруг. «Нет, ну что ты. Хотя, может быть, тебя и подключили к какому-нибудь странному устройству жизнеобеспечения, пока твой киберпространственный аналог гуляет здесь со мной». «А ты? Ты живой?» Джонни снова улыбнулся. «Теперь да, хотя жизнь в петле Шрюна вряд ли можно назвать жизнью. Это почти то же, что видеть чужие сны». «Мне снился ты». Джонни, понимающе кивнул. «Вряд ли это был я. Ведь и мне снились те же самые сны. Беседы с Мэйной Гладстон, заседание правительства гегемонии». «Точно». Он сжал ее руку. «Мне кажется, они активизировали другого кибрида Китса. И каким-то образом мы смогли установить связь через все эти парсеки». «Другого кибрида? Как это? Ведь ты уничтожил свой сектор техноцентра, освободил личность». Ее любимый пожал плечами. Он был одет в блузу с оборками и шелковый жилет невероятного покроя. Ламия сроду не видела такой одежды. Инфопоток, текущий по проспектам наверху, заливал их лица пульсирующим неоновым светом. «Я давно подозревал, что там имеется несколько запасных моделей. Нам бы с ВВ пробраться глубже в периферию. Но знаешь, Ламия, это все не важно. Если даже существует еще один экземпляр, то он — это я, а я не могу быть врагом себе самому. Давай-ка лучше займемся разведкой». Ламия на миг заупрямилась, когда он потянул ее выше. «Какой еще разведкой?» «Это наш шанс разобраться в том, что здесь происходит. Шанс проникнуть в тайну». «Я не уверена, что мне хочется этого, Джонни», — произнесла она, уловив в своем голосе мысли необычную робость. Он повернулся и удивленно взглянул на нее. «И это моя подруга, частный детектив? Леди, которая терпеть не могла секретов?» «Жизнь ее перевоспитала, Джонни. Мне представился случай оглянуться назад, и я... Я решила стать сыщиком прежде всего потому, что не могла поверить в самоубийство отца, и все еще пытаюсь распутать обстоятельства его смерти. А тем временем страдают и погибают реальные люди. Как ты, мой Джонни, как ты». «И ты разгадала?» «Что?» «Загадку смерти своего отца». Ламия, нахмурившись, подняла на него глаза. «Не знаю. Думаю, нет». Джонни указал на текучее тело инфосферы, которое то распухало, то опадало у них над головами. «Ламия, там, наверху, тысяча ответов. Если, разумеется, у нас хватит смелости отыскать их». Она снова взяла его за руку. «Мы можем погибнуть, Джонни». «Можем». Ламия помолчала, глядя вниз на Гиперион. Он предстал перед ней в виде темной кривой с несколькими одинокими карманами инфопотоков, светящихся подобно кострам в ночи. Между тем огромный океан над их головой бурлил и пульсировал, переполненный светом и шумом. но то был лишь ничтожный рукав далекой мегасферы. Она знала, чувствовала, что их киберпространственные воплощения могут достичь мест, которые не снились ни одному компьютерному ковбою. С Джонни в качестве проводника она может открыть такие глубины мегасферы техноцентра, куда не заглядывал ни один человек. И ей стало страшно. Страшно, как никогда. Но Питер Пен все-таки нашел ее, и страна-небывальщина манила к себе. «Отлично, Джонни! Чего же мы ждем?» И они, рука об руку, понеслись к мегасфере.